Ты же не забыл, сколько стражей мы там положили во время нашего побега? Наших тел на месте не обнаружили. Половины городских стражей тоже уже нет, их вывезли вместе с нами. А кто остался? Практически никто. Одни мертвые тела. И что мы имеем в итоге? Есть много тел убитых нами стражей, и есть требования отчета за их смерти со стороны местного властителя. И кто в итоге должен ответить за смерть всех этих стражей? Они это прекрасно поняли и благоразумно сбежали оттуда, пока их не сделали виноватыми во всем произошедшем и не повесили на них всю ответственность. Глава 3. Думаешь так? «Лично не сомневаюсь в этом», — ответил Дарс, разглядывая оружие на стенах. «Слишком много всего указывает на это. Смотри на мои клинки, а вон твои висят рядом. Целые и невредимые, словно их вчера только повесили». «Точно. А ведь думал, что кто-то на планете теперь с ними ходит, использует их в бою, а они здесь все это время висели без дела. Собирали пыль в этой проклятой каюте. Что с этим всем оружием будем делать?» Задумчиво протянул он, внимательно рассматривая арсенал. «Здесь его столько, что можно небольшую армию вооружить. А что ты предлагаешь? У нас не так много вариантов. Может, на планете продать? Наверняка найдутся покупатели на качественную сталь. А зачем нам сейчас местные серебрушки?» Пожал плечами непонимающе. «Что на них мы купим здесь из того, что нам нужно?» «Не знаю, купим что-то. Провизию, одежду, информацию, Дарс, нам здесь нечего покупать, и оружие здесь висит именно потому, что он его продать не мог там, в Империи. Кому это все оружие нужно там, в Империи?» Вот он и занялся коллекционированием, решил создать себе личный музей трофеев. «Ну, твои клинки стоят совсем немало, там, в Империи. За них можно получить приличную сумму». Он просто, похоже, не понял, что ему досталось в качестве трофея. Решил, что это обычное кованое железо, как и большинство оружия здесь, повесил на перегородку и забыл о нем. Не разбирается в качестве, видимо. А вообще, он конкретный маньяк, собрать в каюте столько оружия. Настоящий коллекционер смерти. Одним словом, бери что хочешь и возвращаемся, сам подошел и снял со стены свои клинки, ощущая знакомый вес в руках. После чего покинул каюту, стараясь не задерживаться в этом мрачном месте. «Ты чего такой грустный?» Догоняя по коридору, спросил Дарс, тащивший в руках целую кучу трофеев. «Мы же вернули наше оружие. А чему радоваться? Ты сам видел, сколько там оружия. Каждый клинок на стене — это чья-то жизнь. Все они наверняка были отличными воинами раньше, с семьями, мечтами, планами на будущее. А сейчас где-то гниют в рабстве, если вообще живы. Как ты об этом не подумал?» — помрачнел товарищ. «Действительно, страшно представить их судьбу. А еще сколько оружия не попало в его каюту. Сколько воинов погибло, не оставив даже следа своего существования. Обратно до челнока мне пришлось Дарса буксировать вместе с трофеями. Он набрал столько добра, что едва мог передвигаться. Ни за что не хотел расставаться с найденными сокровищами, словно боялся, что они исчезнут, если он их выпустит из виду. Вернувшись на челнок вместе со своими трофеями, Дарс был сам не свой от радости. Эйфория буквально светилась в его глазах. Он крутил в руках свои старые клинки, словно встретил давно потерянного друзей, проверял остроту лезвия пальцем, любовался игрой света на полированной стали. Металл сверкал, отражая свет на панелях управления. «Невероятно, что эта сволочь сохранила наше оружие!» Воскликнул он, вертя клинок в руках и рассматривая каждую деталь. «Думал, никогда его больше не увижу. Считал, что он давно переплавлен или валяется где-то на свалке. Нужно наточить будет, кое-где появились зазубрины». Не разделял его воодушевление. Радость товарища казалась неуместной на фоне всего происходящего. Мой взгляд был прикован к экрану, где отмечены примерные точки приземления спасательных капсул. Красные точки мигали, словно предупреждая об опасности. Мое оружие, которое я забрал с корабля, лежало рядом на соседнем кресле, но не вызывало никаких эмоций. Слишком много мыслей роилось в голове, создавая хаос. «Да не грусти, найдем их», — заметив мое настроение, сказал Дарс. Понял, что уже ничто не может испортить ему настроение. Он был словно в другом мире, мире воспоминаний и надежд. «Не нравится мне это, Дарс, совсем не нравится», — покачал головой. «Что именно?» Он, наконец, оторвался от своих трофеев и внимательно посмотрел на меня. В его взгляде появилась тревога. «Все это. Слишком много совпадений, которые складываются в одну неприятную картину. Они направились в Калтанг. Именно там нас захватили в рабство. И именно там нам попался тот местный с нейросетью. Помнишь того старика? Думаешь, это не случайно?» Нахмурился. «Что все было спланировано заранее? Уверен в этом. Вспомни, как нас захватили тогда. Мы практически отбились, положили половину их отряда, и вдруг там появился абордажный бот. Откуда ни возьмись, и это рядом с городом и несколькими рыбацкими деревнями по соседству. откинулся в кресле, закрыв глаза. Воспоминания нахлынули болезненной волной. И стражи. Сколько мы их тогда положили? Десяток. Два. Раньше думал, что они просто охотились на нас ради похищенных серебрушек, но что, если тут что-то большее? Что, если за всем этим стоит продуманный план? У меня плохое предчувствие, Дарс, насчет всего этого, хмуро сказал ему, рассматривая ничего не показывающую панель передо мной. Тот местный, с нейросетью. Как думаешь, откуда она у него взялась? Кто мог установить ему нейросеть? Она ведь не в местных серебрушках оценивается, а в кредах. Да и установка ее тоже стоит кредов. Дарс задумался, медленно отложив клинок на соседнее кресло. Веселье постепенно сходило с его лица. Хочешь сказать, что Хаск сам ему ее установил? Лично занимался этим. А что еще думать? Нейросети просто так не устанавливаются, особенно на такой технически отсталой планете. Ему должен был кто-то помочь, и кто-то с серьезными знаниями и оборудованием. Думаю, что это был наш друг Хаск или его корабельный медик-техник. Но зачем? Нахмурился Дарс, явно пытаясь понять логику происходящего. Какой в этом смысл? Вот и я об этом же думаю. Зачем кому-то устанавливать местному дикарю нейросеть? Что этот старик мог предложить взамен? Здесь на планете нет ничего по-настоящему ценного, что могло бы заинтересовать Хасга. Ни редких металлов, ни артефактов, ни технологий. Но что-то ему предложили, и это что-то было достаточно ценным для него. Раз он на это согласился и потратил на старика креды. А я еще тогда на корабле понял, что он чрезвычайно жаден. Потер лоб, пытаясь собрать мысли в кучу и понять, что упустил тогда, какую важную деталь проглядел. Знаешь, мне интересно, как они вообще встречались. Организовывали контакт? Даже мы сейчас значительно отличаемся от местных по внешности и поведению.